не читать во время еды, сразу после еды и непосредственно перед сном. Ввести в практику специальные упражнения для глаз и психического расслабления. Учиться выходить из стрессовых ситуаций, полностью расслабляться перед сном. Познакомились вы со всеми этими пунктами и за голову схватились, а кто-то так просто в ужас пришел. Разве хватит времени на их выполнение? Столько упражнений из задних глаз. Однако, друзья наши милые, не нервничайте. Перечитайте-ка эти упражнения еще разок, не торопясь, с толком, с чувством, с расстановкой, и все сразу встанет на свое место в вашей голове. Пунктики-то эти не только для зрения полезны, но и для всего организма в целом. И все-таки чувствуется, что вы все еще вне себя. Ну, правильно. Кинули же вы себе в подкорку междометия страха, типа «ой-ой-ой», «ох». А вот они и не дают вам успокоиться, очухаться. Давайте подробненько во всех их, этих показавшихся вам несбыточными пунктиках, разберемся. Начнем с первого. Снимать физическое и психическое напряжение с мышц. Как их снимать? Ну вот, скажем, на работе накричал на вас начальник ни за что, ни про что. Вернулись вы на свое рабочее место, сели. И вместо того, чтобы ругаться, злиться, прикройте глаза и представьте банку со сметаной. Представили? Дальше. Ваше воображение работает примерно так. Сейчас я эту банку со сметаной возьму в руки и опрокину ее на голову обидчику. Вот здорово! Сметана потекла по глазам, по щекам, по плечам, за шиворот потекла. Я такая густая, жирная. Ой, бедный, как ему неприятно должно быть. О, весь съежился. Вот. Вы ни с того ни с сего вдруг начинаете жалеть того, кто только что вас оскорбил, обидел. Изменилось ваше отношение к нему, а раз так, то и обида на него куда-то подевалась. Да, и на душе такой кайф наступил, такая благодать, в которой растворился напрочь ваш пыл, ваш стресс и обиды той самой, которая была готова разрушить вас, тоже не стала. Я еще один приемчик вам подскажу, тоже весьма действенный, сохраняющий вашу психику. Как только сердце ваше забилось от дурного слова, мелодию любимую вспомните, пусть даже это будет самый обыкновенный чижик-пыжик, и начинайте ее напевать, насвистывать, мысленно, конечно, а то ведь и с работы выгонят. Глазки закройте и на секунду-другую погрузитесь в мелодию. Помогло? Успокоились. И напряжение мышц прошло. Так ведь? Третий прием. Улыбнитесь сами себе. И несколько раз взгляните на себя в зеркало. Какая мысль у вас возникает? «Как мне идет улыбаться?» Подумает женщина. «Я выгляжу уверенным, когда улыбаюсь», придет к выводу мужчина. Четвертый прием еще интереснее, хотя немного посложнее.